20. Джейн Элсбери родилась совершенно нормальным младенцем. 6 фунтов 9 унций. Небольшой недовес. Но к 7 годам уже весила 90 фунтов и прекрасно знала песенку, которая до сих пор преследовала ее во сне. «Жирная, жирная, 2 на 4, ты не пролезешь дверь в сортире, так что наделаешь прямо в квартире». В июле 2010 года, когда мать повела ее на концерт «Здесь и сейчас», это был подарок на 15-й день рождения. Джейн весила 210 фунтов. Она без проблем могла войти в туалет, но завязать шнурки ей удавалось с большим трудом. Теперь ей 20, ее вес увеличился до 320, и когда голос обращается к ней из записи, который бесплатно прислали по почте, все слова наполнены здравым смыслом. Голос тихий, спокойный, благоразумный. Он напоминает, что никто ее не любит, и все над ней смеются. Отмечает, что перестать есть она не может. Даже теперь, когда слезы текут из глаз, она уплетает пирожные с шоколадной глазурью и начинкой из маршмеллоу. Как более добрый собрат призрака грядущего Рождества, который на многое раскрыл глаза Эбенезеру Скруджу, этот голос рисует ей будущее, в котором она становится все толще, толще и толще. Смех, который будет нестись по Карбайн-стрит в раю чурбанов, где она живет с родителями в квартире в доме без лифта. Взгляды отвращения. Шуточки вроде «Вон идет гудьеровский дирижабль» или «Смотри, как бы она не упала на тебя». Голос объясняет логично и убедительно, что ее никогда не пригласят на свидание. У нее никогда не будет хорошей работы, потому что политкорректность не распространяется на толстух. И к 40 годам ей придется спать сидя, ведь под тяжестью огромных грудей легкие не смогут функционировать, а умрет она от сердечного приступа, не дожив до 50. Но еще до этого ей придется пользоваться пылесосом, чтобы доставать крошки из жировых складок. Когда она пытается возразить голосу, что может похудеть, отправившись в одну из специальных клиник, он не смеется, только спрашивает сочувственно, откуда возьмутся деньги, если совместного дохода отца и матери едва хватает, чтобы утолить ее практически ненасытный голод. И когда голос заявляет, что родителям без нее будет лучше, она соглашается. Джейн, известная жителям Карбайн-стрит как толстуха Джейн, ковыляет в ванную и берет пузырек оксикантина, который прописали отцу от боли в спине. Пересчитывает таблетки. 30. Этого более чем достаточно. Она отправляет их в рот по 5, запивает молоком, заедает пирожным с шоколадной глазурью и начинкой из маршмеллоу. Начинает уплывать. «Я сяду на диету», — думает она. «Я надолго, надолго сяду на диету». «Это точно», — соглашается с ней голос из записи. «И на этот раз никого не будешь обманывать, правда, Джейн?» Она отправляет в рот последние 5 таблеток. Пытается поднять записи, но пальцы отказываются сжать тонкую игровую приставку. Однако разве это имеет значение? В таком состоянии она все равно не смогла бы поймать шуструю розовую рыбу. Лучше смотреть в окно, где снег укутывает мир чистым белым покрывалом. «Больше никакого не пролезешь в дверь в сортире», — думает Джейн и, теряя сознание, испытывает облегчение.